такие кисы. «Мне приходилось играть в Советском Союзе», — сказал черный музыкант. «Русские такие кисы?» Вряд ли он имеет в виду физическую красивость или кошачью гибкость нашего народа, подумал я. Скорее всего, его теплые душевные качества. Вообще-то, поначалу нас в этом подвале почему-то приняли за португальцев, несмотря на то, что среди нас были две блондинки, украинка и финка. Подошла хозяйка заведения, в темноте видны были только зубы и белки глаз, остальное сливалось, и спросила вежливо: «Вы, наверное, из Португалии, Фолкс, или из Бразилии?» Когда недоразумение выяснилось, пианист спустился к нам с эстрады. «Русские такие кисы», — сказал он. «Я там играл. Клево было». Это был известный джазовый пианист, и я вспомнил, что он действительно лет 6-7 назад гастролировал в СССР в составе какого-то замечательного трио или квартета. У меня тогда не было времени его послушать, и вот случайно наткнулся на этого пианиста вечером в Вашингтоне. Ну, в общем-то, это не такая уж суперзвезда, не Оскар Питерсон, не Чик Корея, но все-таки достаточно известный, чтобы создать панику среди любителей джаза и круглосуточную очередь за билетами. Он стал рассказывать, как было в России. Ему явно повезло больше, чем Питерсону. Еще в аэропорту их встретили советские джазовые музыканты и фены. «О, боже всемогущие, они нас всех знали по именам. Знали, кто с кем и когда играл, названия наших альбомов, даты выпусков, все клубы, в которых мы когда-либо играли. Они про других лабухов спрашивали. Поверьте, они больше знали о джазе, чем мы сами. Среди них были два парня из Сибири. Прилетели нас слушать, воображаете? И одна девушка из Китая». «Из Китая, Брайант?» — переспросили мы его. «Кажется, из Китая», — кивнул он. «В общем, из Азии». «Ташкент, Ташкент!» — вдруг вспомнил он со счастливой улыбкой. «Чудо из чудес! Все они говорили по-английски, так что нам и переводчики не требовались. Они нам принесли цветы, а один даже вынул из кармана бутылку водки и пустил по кругу, чтобы все сделали по глотку. Такие кисы!» Я подумал, что, наверное, почти всех людей, о которых сейчас, спустя 7 лет, рассказывал Брайант, я знал лично. Откуда взялась в России такая страсть к джазу? «Мы с ними встречались после концертов», — продолжал пианист, «и очень хорошо выпивали и разговаривали. Но нас в гости к себе они почему-то не приглашали. Эта девушка из Ташкента, знаете ли. Я спрашиваю: а вы где остановились, мисс? А она говорит: это не имеет значения. Потом они говорят: давайте играть джем-сейшн. Мы с восторгом соглашаемся и в свободный вечер едем с ними в какой-то клуб, предвкушаем удовольствие. Однако в клуб нас не пускают. Вокруг толпа фанатиков стоит, а в дверях несколько таких персонажей с красными повязками и говорят: нет, нет, нет». «Значит, не все русские кисы?» — спросили мы Брайанта. После некоторого размышления он сказал: «Нет, не все. Решительно не все. Впрочем, после этой неудачи один русский, как бы разозлившись, пригласил нас к себе домой, и мы там немного все-таки поиграли и опять хорошо выпили и поговорили. Мне кажется, что некоторые русские становились еще большими кисами, когда другие русские показывали себя такими не кисами. Вот такое в целом впечатление». Он вернулся на сцену, подмигнул нам и снова бурно взялся за клавиши в своем, как сейчас говорят, фанкующем стиле. Мы стали делиться джазовыми воспоминаниями. Илья Суслов рассказывал о первых концертах в кафе «Аэлита» на Садово-Самотечной. Боевое было местечко в начале 60-х годов. Стерто с лица земли бульдозерами. Алек Гинзбург сказал, что он недавно сфотографировался с Уиллисом Канновером. Здесь, в Америке, его мало кто знает. А ведь для нас-то это был просто кумир. Думал ли я, сидя в потьме, что когда-нибудь сфотографируюсь с человеком, который еще в юности из немыслимого далека глубоким бархатным голосом объявлял каждую ночь час джаза? Почему американский джаз после войны больше всего развивался в двух славянских коммунистических странах – Польше и СССР? Один музыкант в Москве считал, что славянину легче, чем кому бы то ни было, понять музыкальную идею негра и в целом формулу джаза как постоянного раскрепощения. Джаз приходил к нам с Запада, он читался в контексте какой-то смутной свободы. Он был запретным плодом. Играть и любить джаз было, кроме наслаждения, еще и сопротивлением. Мы вспомнили тех, кого наш приятель Брайант называл «русскими кисами». Стыдно признаться, но наш интерес к тому, что играли они или приезжающие поляки, был острей, чем к первородному фирменному американскому джазу, который нынче для нас просто, так сказать, дверь по соседству. Может быть, общими были только позывные, а потом шла своя музыка, так называемый славянский джаз. Кончив свою программу, Брайант вернулся к нашему столу. Мы вспомнили, что неподалеку в отеле «Пятый сезон» играет в пиано-баре русский его коллега Борис, такая же, как мы все, эмигрантская сволочь. «Мечтаю с ним познакомиться», — сказал Брайант. «Пойдемте туда». Мы поднялись на поверхность, прошли пару кварталов и вошли в шикарный отель. Из глубины холла доносились очаровательные звуки. В России Борис был заядлым авангардистом, но играть свой авангард там он не мог. Вернее, мог, но редко. Слушателей-то было навалом. Спрос явно превышал предложение. Но власть авангард не поощряла. Здесь власти наплевать на авангард. Однако, увы, здесь как раз наоборот. Предложения превышают спрос. Своих авангардистов навалом. Вот и приходится Боре играть популярные мелодии, создавать для гостей отеля приятственный фон. Неплохо, в общем-то, зарабатывает. Едва мы вошли и увидели его огромную полуседую гриву, как Брайант воскликнул. «Я его знаю, Фолкс. Это один из тех, кого мы тогда встретили в России, один из симпатичных кис». Нынче джаз хоть и жив, но задвинут куда-то, а именно в надлежащее ему место, в уголок американской жизни гигантским коммерческим роком. Любопытно, что джаз каким-то образом умудрился не подчиниться требованиям дурного вкуса, тогда как рок почти полностью адаптирован развязной, немытой, мастурбирующей толпой. Так же, как Элвис Пресли сменил когда-то свою молодую кожаночку на дурацкий наряд какого-то африканского марксистского царька, так и коммерческий нынешний рок, придав свинговую эстетику Битлз, разукрасился блестками, мушечками, перчаточками, оборочками, кружевами, набрал в свой состав бесконечное число бездарностей с огромными губищами, с квадратными задами, с дурной кожей, с жалким вокалом и бездарной хореографией, а самое главное, с полным отсутствием юмора. Тычет указательным пальцем в лицо кайфующей от плебейского вкуса толпы, похабным речитативом что-то тупое вопрошает. Джаз, между тем, так и не став достоянием плебса, скромно, но бодро живет в стороне от этой толпы, и для нас, беглецов с Востока, как ни странно, он часть нашей восточной ностальгии.